Глава шестая. Подозрение. Эйнар. Ведьма глупо хлопала длинными черными ресницами, строя из себя дурочку, но меня не проведешь. Нар, как только почувствовал девицу, заворочился и усилил поток драконьих феромонов, которые заполонили кабинет. Но студентка меня удивила. Держалась, словно и не чувствовала аромата морозной мяты, а может, он на нее не действует, что маловероятно. Мой дракон знает толк в привлекающих запахах магии. Я был не против того, что мое второе «я» соблазняет девицу, действуя на нее феромонами. Может, быстрее признается во всех своих грехах. Вдруг это и есть та самая шпионка, которая сливает нашим врагам информацию о новых разработках. Лавку господина Терье тоже навещали. Решил я немного помучить студентку, а мой дракон довольно рыкнул внутри. Неожиданно эта пигалица закатила глаза и свалилась прямо под стол. Сначала я не понял, что произошло. «Эй, с вами все в порядке?» Меня напрягла тишина из-под стола. «Дохлый тролль!» Я бросился к ней. Девица лежала на боку, словно решила сладко поспать на полу. «Вставайте!» — рявкнул я, но та даже не шелохнулась. «Неужели правда упала в обморок?» Стиснув зубы, наклонился и поднял на руки студентку. Легкая, словно пушинка. Вот что мне с ней делать? Нар, кажется, перестарался с ароматом. Дракон виновато заскулил внутри меня. Не хватало мне только припадочной ведьмы. Я решительно призвал магию, открывая снежный портал. Если студентке стало плохо, надо отнести ее в лазарет. Но его я еще не посещал. Знаю, что он находится на первом этаже здания, где располагались мои апартаменты, а в своих комнатах я уже был. Портал открылся, искрясь ледяной магией, и я шагнул в свою спальню. Кровать находилась в нескольких шагах. Я хотел положить девушку на нее, потом спуститься вниз за целителем. Вдруг тонкие пальчики обвили мою шею, и бархатистая щека прижалась к плечу. Я вопросительно взглянул на свою ношу. — Вы такой сильный и холодный! — промурлыкала ведьма, смотря на меня своими огромными синими глазами, и мягко улыбнулась. Дракон внутри меня ликовал. Чтоб его! Она потянулась ко мне и нежно поцеловала прямо в губы, словно крылья бабочки коснулись. — Спасибо. Нар встрепенулся, ликуя и требуя продолжения. Что ж, сама напросилась. Я смял ее губы грубо, требуя послушного ответа. Девица сначала растерялась, но потом мне в грудь прилетел удар кулачком. — Отпустите! — пискнула она, вырываясь. — Вижу, вам уже лучше, — ухмыльнулся я. — Или отнести вас к целителям. Пусть дадут какого-нибудь зелья, например, правды. — Не надо. Ведьма тут же спрыгнула с моих рук, отряхивая юбку. — Я уже в порядке. — Так что насчет господина Терье? Я сложил руки на груди. — Никуда она теперь не денется. — Как давно вы работаете на него? «Кто вам сказал, что я работаю на мага?» Она с вызовом посмотрела на меня. «Я заходила в лавку за необходимыми деталями для артефакта». «Студентка Винс, я назначаю вам академическую проверку. Как только закончится учение, вы окажетесь под пристальным вниманием комиссии», — отчеканил я. «А пока вам запрещено выходить за пределы Академии, и напоминаю, у вас на очереди дежурство в столовой на 2 недели!» Ведьма моментально побледнела, поджав аппетитные губы. «Может, не надо?» — еле вымолвила она. «Боитесь, что не пройдете проверку?» «Кажется, я нашел ее слабую точку». «Я не боюсь!» Ее голос все же дрогнул. Просто проверка будет мешать моей учебе. — Ага. Как же? Не верю. — Значит так. Завтра жду вас у себя с разработкой нового артефакта и с отчетом. Твердо произнес я, глядя в омуты синих глаз. Дракон опять заворочился, распыляя аромат морозной мяты. Надо отпускать девчонку, пока она опять в обморок не грохнулась. Вон как затрепетали ее ноздри, стараясь не дышать. — Ей завтра принести отчеты и изделия! — отчеканила ведьма, вздернув нос. — Свободны! — ухмыльнулся я. Поняла теперь, как надо разговаривать с начальством военной академии. Девица облегченно вздохнула и поспешила выйти из комнаты. Что ж, буду дальше копать под студентку Винс. Слишком она подозрительна. Я, конечно, рисковал, целуя невинную девицу, ведь она могла оказаться моей истинной парой, раз Нару так понравилось. Но мой дракон отчего-то ничего не почувствовал, когда наши губы встретились, что очень странно. Обычно он сразу понимает, что девушка не истинная, но и того, что она та самая, тоже не почувствовал. Как такое может быть? Хватит думать о своей нравной ведьме, у меня дел еще немерено. Я открыл портал и снова оказался в рабочем кабинете. На столе лежал список студентов и преподавателей, которые работали на отдел новых магических разработок. Практически все артефакторы Академии, а это человек 50, не меньше. Задача усложнялась, подозреваемых в шпионаже слишком много. Мне нужен помощник, вот только кого взять? Или же придется ждать совместных учений, чтобы предатель сам себя выдал? Необходимо провести мероприятие на высшем уровне. Сам король будет присутствовать и военное руководство Люменмара. Мы не имеем права опозориться перед нашими соседями из Эралии. Таких масштабных учений еще не происходило. На мне лежит колоссальная ответственность.